В настоящее время человечество нельзя считать единым видом. Есть человек, подлинный Homo sapiens, и есть зверь-имитатор, недолюдок, шестерка. У него срезаны необходимые меры восприятия. Он неадекватен, попросту говоря. К примеру, он искренне не понимает, о чем идет речь, когда слышит воззвание к совести или к чести. В этом смысле он инвалид, и его, конечно, жаль. Но в настоящее время эти ущербные особи пребывают не в изоляторах и не заняты трудами, необходимыми обществу. Благодаря своей врожденной жестокости, жадности и полному отсутствию совести почти все они ныне скучились у властного кормила. В ближайшем будущем они неизбежно угробят этот мир и нас с тобою. Мы, друг, просто рискуем сверзиться в пропасть в чужом автобусе. Вадим перевернулся на спину, пошевелился, поелозил лопатками по сырой траве. Земля вливала в него силу. Но как это могло случиться? Ответ в истории. Например, в Индии люди до сих пор делятся на касты. Каста – это по-русски качество. Видишь, даже слова похожи. Высшая каста – брахманы. Это мудрецы и духовные наставники. Далее кшатрии – воины, стоящие на страже закона и государства. Потом шудры – ремесленники, купцы, создатели материальных ценностей. О неприкасаемых, утративших свою касту, можно не упоминать. Но каста – понятие не наследственное, а духовное. Сегодня пирамида ценностей перевернута кверху дном, и кто-то должен навести порядок. Опять война, кровь. Я уже насмотрелся на русскую кровь. А ты послушай историю, рассказанную стариком Геродотом, и ты поймешь, что воин кшатрий может сражаться лишь с равными. Случилось это в глубокой древности. Воинственные скифы отправились в поход. Под их мечами падали римские и греческие города. Дрожали Балканы и Пиренеи. Много лет пробыли они в походе, и, собрав богатую добычу, покрытые шрамами и постаревшие, вернулись в родные степи. Но никто не ждал их с распростертыми объятиями. Напротив, в их сторону обрушился град стрел и копий. Оказывается, за годы их вынужденной отлучки жены вступили в преступную связь с рабами и нарожали бастардов. Никто не желал возвращения мужа-господина. Рабы и ублюдки дрались остервенело, и благородные воины поняли, что не в силах одолеть своих бывших рабов. Тогда они сложили мечи, взяли в руки плетки и пошли на рабов с плетками. Генетическая память сразу сработала при виде плеток, и чернь, побросав оружие, разбежалась. Я уверен, что если наш народ вспомнит однажды утром, протерев глаза с непросыхающего бодуна, кто все-таки в доме хозяин, то этого будет вполне достаточно. Мы установим порядок без пролития крови. И ты будешь нужен мне, Вадик. Нужен живой и здоровый. Да, эта история и мне знакома. В северных преданиях она зовется «Холопий городок». Ну, может, и холопий. Наверное, такое частенько случалось. Главное, ты должен показать мне место, которое ты называешь коридором, а мы мертвой зоной. Нет, Валентин, никакого коридора ты не увидишь. Я был нужен тебе только за этим. Ты следил за мной. Ты тоже служишь зверю? Обижаешь, друг. Ведь именно я спас тебя, спрятал здесь. Спасибо. Но я до сих пор не знаю, где нахожусь. Я готов удовлетворить твое любопытство. На этой базе разрабатывается секретнейший проект ТАУ. Проект глубоко законспирирован. Масштаб его – вся планета. Следствие – история последних десятилетий. Тысячи адептов его даже не догадываются, кому служат. Все эти своры нанятых журналюк, политологи, бизнесмены, милиционеры, нищие учителя и шахтеры, сутенеры и голубая сволочь, наши марионетки, дешевые статисты. А тот, кто в центре паутины, держит их всех на прицеле. Большего сказать не могу, но я помогу тебе бежать отсюда. Ты поможешь мне бежать, а в подметки засунешь радиопеленгатор, чтобы не ошибиться в другой раз. Узнаю, узнаю, недовера. Ну, пожалуй, нам пора, а то простудишься. И еще, учти, кроме меня тебе помочь некому. Кобылка легким, почти акробатическим прыжком вскочил с травы и пошел по тропинке. Вадим остался один. В траве он заметил крупного пегого паука, лениво перебирающего блестящие липкие нити. Какая-то мошка с налету врезалась в паутину, забарахталась обреченно. Сеть дрогнула. Через минуту выпитый комарик, упакованный в бесцветную слюну, болтался, как стеклянная игрушка, на стропах в воздушной мертвецкой.